Быстро проверил подключение и понял, после меня никто дроидом не пользовался. После чего отправил его открыть решетку вентиляции. Сам уже подключался ко второму дроиду для чистки вентиляции от разной живности и отправил его внутрь. В этот момент почувствовал на себе чей-то взгляд и сразу отвлекся от управления дроидами. Барс выглянул из-за поворота коридора и внимательно рассматривал меня оттуда. «Вот гад! Только тебя здесь не хватало!» Сосредоточился на пси, и перед Барсом появился ящер. Челюсти ящера только щелкнули, а уже из-за поворота раздавалось «пияу» и сразу неприятно запахло. Вот ведь, поднял тревогу на весь участок. Быстрее отправил дроида для чистки в вентиляцию, а техническим дроидом закрыл за ним решетку и направился на выход. Никто не попытался остановить, и вскоре уже дожидался дроида возле наружной стены. Окон с этой стороны здания не было. Стояли две камеры наблюдения, но их уничтожил двумя выстрелами из бластера. Согласно схеме вентиляции, здесь находились три вентиляционных выхода. Около одного из них уже находился дроид. Вскрыл ножом решетку. Достал пакет с планшетом главного финансиста, закинул в него чипы охранников. Они были еще не взломаны, и вряд ли на них могло оказаться много кредов. Поэтому пожертвовал ими, не задумываясь. Хотел добавить бутылку, но ее было жалко, да и дроид мог просто это все не утащить. После чего подключил дроида к сети и отправил вместе с пакетом обратно в вентиляцию. Вернулся к глайдеру и по планшету стал наблюдать за тем, как дроид тащит планшет обратно к мастерской. Привлекли громкие крики, и возле одной из решеток остановил дроида, чтобы посмотреть и послушать происходящее. Как вскоре выяснилось, маршрут дроида пролегал рядом с кабинетом шефа. Шеф находился на рабочем месте и сейчас распекал четверых, что только приехали на грузовике с задержанными. Лично никого из них не знал, но вроде они были из группы, занимающейся розыском. «Вот скажи мне, Грегор, куда вас посылал?» Шеф смотрел на подчиненного тяжелым взглядом. В горы шеф Грегор переминался с ноги на ногу. «Отлично, а зачем туда посылал?» В голосе шефа звенела сталь. «Для розыска преступника». «Какого именно преступника?» Шеф подался вперед. Блеза Абдулаиджи, Грегор опустил взгляд. «Отлично, а ты кого притащил?» Шеф хлопнул ладонью по столу. «Ну не знал, что у них все разрешения в порядке, думал преступники, нелегалы, у них не было никаких разрешений с собой», Грегор попятился на шаг. Оказались обычные любители гор, шеф покачал головой. «Ты мне объясни одно, вас направили туда не искать нелегалов, а искать конкретного преступника. Почему занимаешься непонятно кем?» «Шеф, мы все проверили, что приказали, на одной альпинистской базе обнаружили их, вот и задержали». «Завтра полетите снова», — отрезал шеф. Судя по поникшим физиономиям, все четверо не горели желанием лететь в горы. «Шеф, можно вопрос?» Грегор нерешительно поднял руку. «Спрашивай». «Шеф, он чемпион флота по боям без правил, говорят, что перебил десяток разумных из Алгиды там в горах. Как мы вчетвером должны его задержать?» В голосе Грегора слышалась неприкрытая тревога. «Понятно, что нелегалов гораздо легче ловить, шеф откинулся в кресле, но от вас никто и не требует невозможного. Нашли, просто сообщили и ждете. «Мы поняли, шеф», Грегор заметно расслабился. «Тогда идите и скажите Майе, чтобы приглашала следующего посетителя. Обычно раньше начальник не задерживался на работе, а здесь уже ночь на дворе, а он все трудится. Видимо, место под ним сильно кресло качается, решил для себя и захотел послушать нового посетителя». «Снова ты?» — воскликнул шеф, увидев очередного посетителя. Этот посетитель был стар и, судя по одежде, явно не беден. «Начальник, как видишь, сам пришел», старик развел руками. «Вижу и понимаю, что не просто так пришел», шеф прищурился. «Начальник, накладочка небольшая получилась, совсем не виноват в этом», старик виновато улыбнулся. «Знаю твои накладочки», шеф покачал головой, снова мусор отправил покупателю вместо нормального товара. «Честное слово, он сам напросился». «В этом совсем не виноват», старик прижал руку к груди. «Да кому ты это рассказываешь?» Шеф недоверчиво посмотрел на гостя. «Сто лет тебя знаю и устал делишки покрывать. Кому отправил?» «Вот ему». «Понятно, шеф побагровел, теперь чего прибежал?» «Ты чем думаешь, когда таких клиентов кидаешь?» «Да не знал я ничего о нем». Позже уже выяснилось, старик съежился в кресле. «Ладно, попробуй решить твою проблему, но только из-за того, что сто лет знакомы», шеф достал из сейфа банковский чип и положил перед посетителем. Тот явно закинул на чип кредов, после чего шеф убрал банковский чип обратно в сейф. «Расскажи, что слышал о нападениях на магазины». Шеф подался вперед. «Начальник, это не наши». «Иначе бы знал», старик покачал головой. «Почему так решил?» «Никто ничего не знает об этом. Кто-нибудь все равно проболтался бы, а здесь все молчат». «Значит, это не наши, залетные». «Какие у нас залетные?» «Откуда?» Шеф нахмурился. Не знаю, но слышал, что вы наркокартель накрыли, они как-то протаскивали свой товар на планету. Думаю, и эти оттуда же. А что ты о них слышал? Ничего, по сути, несколько раз к зданию, где они находились, подходили разные интересующиеся, но огребли так, что им капсулы потребовались, после чего желающие совать нос в их дела исчезли. Может, слышал, куда они исчезли? Шеф недовольно посмотрел на посетителя. Нет, ничего о них не слышал. Слышал, что они вас здорово потрепали, думаю, после этого они залегли на дно. Услышишь, что о них, сообщи. В долгу не останусь, шеф откинулся на спинку кресла. Боюсь, вы не там ищете, старик покачал головой. Вам надо потрясти золотую молодежь, у них наверняка на них есть выходы, а мы что, так, жалкая нищета для них. К нам они не сунутся. Кто бы еще позволил потрясти эту золотую молодежь, шеф тяжело вздохнул. Знал бы что-то, сообщил, но ты сам понимаешь, они сами по себе. Понимаю, но может, им что-то понадобится от нас, шеф побарабанил пальцами по столу. Кстати, о проблезе Абдулаиджи что-то слышал. Это тот, что у тебя работал и которого по всем каналам показывают. Старик оживился. Он самый. Боюсь, если кто-то из моих его встретит и узнает, перейдет на другую сторону дороги и уйдет. Чего так? Шеф подался вперед. Да его, откровенно говоря, побаиваются и уважают. Говорят, он половину элитного района разнес, перебил почти всю охрану и ушел оттуда вместе с добычей. У нас точно никто на такое не решится. Врут, шеф махнул рукой. Не знаю, о чем слышал, о том и рассказываю, старик пожал плечами. Кто-то мне даже фото присылал стены, собственно, от стены там ничего и не осталось. Слышал, что это его работа. Награду за него знаешь. Шеф прищурился.